Рядом с тобой мое сердечко сходит с ума. Часть первая. Сегодняшний день ничем не отличается от всех остальных. Обычная смена в кафе, обычные посетители, обычная атмосфера вокруг. Я уже так привыкла ко всему этому, что перестала удивляться мелочам. Вот пришел мужик, которому с виду уже за 40. Он всегда пялится на меня и ехидно ухмыляется, когда прохожу мимо. А еще иногда балуется и роняет в этот момент что-то на пол. Моя работа обязывает поднять упавший предмет, чтобы клиент не напрягался. Конечно же, я знаю, что он пялится на меня в этот момент. А вон за тем столиком снова сидит парочка студентов. Они приходят каждый день после занятий и всегда заказывают крепкий кофе. Девушка о чем-то непринужденно болтает, а парень смущается и старается отвечать ей в обычной манере. «Да признайся ты ей уже, у тебя же все на лице написано, олух». «Боже, я устала». «Да, надо признать это. Устала работать в этом месте. Устала видеть одни и те же лица. Может, уволиться? Но как тогда буду платить за квартиру в этом месяце?» Единственный плюс в этом кафе – мой коллега, работающий за барной стойкой. Шин Такаси, невысокого роста, парень лет 20. Он студент, как и я, девушки нет. Постоянно смущается и может нести бред, если задать какой-нибудь пошлый вопрос. Это смешно. Я люблю над ним подшучивать. Но почему сердечко начинает стучать чаще рядом с ним? Глава первая. Перерыв. Долгожданный часовой перерыв. Еще и начальства сегодня нет. Ну что за праздник? Усевшись за стол в общей комнате, где мы все работаем, достала контейнер с овощами, а как открыла крышку и вздохнула этот запах, тут же закрыла контейнер и отложила в сторону. Какая мерзость! Ненавижу овощи! И какой черт меня дернул решить вчера, что все, здоровое питание. Нельзя обмануть саму себя. Теперь без обеда сидеть. «О, Маки, и ты здесь!» Дверь комнаты скрипнула. Шин в приподнятом настроении подошел со спины и слегка хлопнул мне по плечу, усмехнувшись. «Что такая грустная сидишь? Уже поела?» «Нет, тяжелый вздох. Я сегодня овощи взяла». «Овощи?» Шин рассмеялся и сел напротив меня, а после протянул свой контейнер, сняв крышку. Приятный запах мяса сразу ударил в нос. Мои глаза прямо засветились, а рот приоткрылся сам собой. «Что это? Как вкусно пахнет!» «Угощайся! Сестра вчера мясо приготовила. Она заставила меня с утра поесть, поэтому аппетита совершенно нет». «А можно? Точно можно?» «Кушай, кушай, маленькая Маки». «Я не мафенькая», — выдала уже с несколькими кусками мяса во рту. «Да, да, если не будет сил, не сможешь нормально работать, а сегодня понедельник. Народу много будет». «Угу, как вы вкусно!» «Прожуйся хоть!» — вновь этот милый смех. Мы сидели минут 10, а затем контейнер опустел. Я же довольно вздохнула, облокотившись на спинку стула и вытянув ножки. «Слушай, Шин, а почему ты до сих пор с сестрой живешь?» «Это она со мной живет. Учится неподалеку, а работать не хочет. Вот и живет, а взамен готовит мне и убирает». «Хорошо устроилась». «Это точно. А ты все еще одна? Парня себе завести не думала?» Шин усмехнулся, пялясь на меня. «Я знаю, что он любит разглядывать мое тело в такие моменты, но ничего не говорю. Возможно, мне это даже нравится. Да и смотреть есть на что. Грудь третьего размера – моя гордость». «Боже», – прозвучало в голове как-то извращенно. «Никакой парень меня не вытерпит», – выдало довольно холодно. «Разве? Как по мне, ты довольно спокойная, даже чересчур». «В этом-то и дело. А сам? Почему все еще один? Разве девушек не привлекают такие скромняги вроде тебя?» «Я часто смущаюсь и могу нести бред», – Шин почесал затылок, улыбаясь. «Значит, все еще девственник?» — выдала, не подумав. «А?» — лицо моего коллеги тут же покраснело. В такие моменты выглядел он мило и даже забавно. «Нравится мне издеваться, но сердечко продолжает учащенно биться. Что ты такое спрашиваешь, дурында? Так ведь я права, хмыкнула, задрав носик. Ну и что? В этом нет ничего такого, так что... Расслабься, я тоже еще девственница. Маки, о таких вещах просто так не говорят. Ну а что мне скрывать? С парнями, кроме тебя, я не общаюсь, а искать какой-нибудь легкодоступный вариант не собираюсь. Мы можем помочь друг другу. Шин пробубнил эти слова себе под нос, но я отчетливо их услышала, раскрыв глаза. Серьезно? Он сумел выдать такое? Что это со мной? Почему сердце начало стучать еще быстрее? Погодите, я что, смутилась? Щеки горят, а внизу я возбудилась? Шин, ты... Просто шучу. Парень опередил меня и, выскочив из-за стола, взял контейнер, чтобы сунуть в свой шкафчик. А затем, закрыв дверцу, видимо, собрался уходить. «Прости, мне нужно...» Но слинять не смог. Схватила парня за руку, все еще сидя на своем месте, когда он попытался пройти мимо. Взглянула в его глаза, задрав голову, и добавила. «А что, если я соглашусь?» «А? Маки, что ты? Постой, я же просто... пошутил!» Его глаза тут же расширились, когда мои пальцы ухватили за край воротника и оттянули его, выставив на обозрение грудь. Лифчика на мне не было, а потому Шин мог отчетливо видеть все самое ценное, включая возбужденный сосок, который сейчас предательски упирался в ткань рабочей блузы, оттягивая ее. «Нравится?» «Маки, да». «А ты хотел бы лишиться девственности со мной?» «Ты серьезно? Если шутишь...» «Не шучу. Здесь нет камер. Начальства сегодня тоже нет. Мы могли бы сделать все прямо сейчас». «Но это...» Опустив его руку, поднялась со своего места и тут же пересела на стол, расставив ноги шире. Медленно расстегнула несколько пуговиц блузы и, тяжело взглотнув, раскрыла ее. «Я не ошиблась. Мое лицо горит. Сердечко долбит в грудную клетку». Внизу становится все влажнее. Я возбуждена. Что я вообще делаю? Грудь слегка колыхнулась, зависнув перед глазами парня. Он пожирает меня взглядом, отчего завожусь только сильнее. Впервые испытываю нечто подобное. Меня тяжело смутить, тяжело возбудить. Я, в принципе, редко испытываю какие-то чувства. Но когда нахожусь рядом с Шином, все иначе. Хочешь прикоснуться? «Маки, а можно?» «Да». Он подошел ко мне ближе и, немного поколебавшись, протянул руку. Грубые мужские пальцы коснулись моей груди. Возбуждение мгновенно скакнуло. Я задрала голову, стиснув зубы. «Погодите, я что, кончила?» Слабость в ногах, в руках, во всем теле. «Почему так жарко? Что со мной?» «Такие мягкие». «Сожми сильнее». Он послушался, словно песик. Не сразу заметила, как его член начал оттягивать ткань штанов. Шин и сам был возбужден. «Значит, я все делаю правильно?» Никогда подобного не испытывала. «Маки, ты такая сексуальная!» «Заткнись!» Опустив дрожащую руку ниже, схватилась за край юбки и задрала ее. Шин точно увидел мое сокровенное место. Я так сильно промокла, что терпеть уже не было сил. Чувствую, как соки стекают по ногам. Чувствую, как намокли трусы. А ведь мы еще даже не начали. Кажется, я уже кончила. А? Парень вновь удивился, вздрогнув. Но погоди, я же еще не... Тогда начинай уже. Опустив мою грудь, Шин опустился на корточки, пялясь теперь на мою промежность. Он не стал долго думать и протянул туда руку, коснувшись меня своими пальцами. Волна возбуждения вновь накатила, ударив голову. Словно током шибануло. Его пальцы терлись о меня, становились все более настойчивыми. В один момент Шин сдвинул трусики и протиснул один из них внутрь. Я же не удержалась, издав первый стон. Это возбудило нас обоих. Страсть накалялась. Чувствую, как мне хорошо. Хочется больше. Шин, другую штуку. Понял. Глава вторая. Не имея никакого опыта, мы выглядели как дети, экспериментирующие над собой. Шин избавился от своих штанов, и перед моими глазами показался громадный стояк. «Погодите, это вот он должен во мне оказаться, а я случаем не порвусь?» «Нет, вряд ли. Так, Маки, успокойся, все хорошо, хорошо же». Когда Шин подвел свой член ко мне и ухватился руками за бедра, я почувствовала головку. Она коснулась влагалища и медленно протиснулась внутрь, расширив меня. Нескольких сантиметров хватило, чтобы снова кончить. «Да что это со мной?» «Ах!» — простонала во весь голос, тут же закрыв рот руками. Мы с Шином переглянулись. Оба красные, как помидоры. Неловкая ситуация. Нет, ужасно неловкая. «Я могу продолжить, Маки?» «Да». Он вошел глубже. Всем своим телом ощутила член в себе. Широкий ствол раздвигал стенки, с трудом проникая все глубже. Тут же накатила легкая боль. С каждым продвижением становилось приятнее, но как же... «Шин, нежнее! Ах, прошу, я же еще...» Но он меня не слушал. Видимо, слишком увлекся и резко вошел на всю длину. «Ах!» Отклонившись назад и в последний момент упершись о стол руками, задрожала. «Больно!» Шин медленно вышел, заметив красные капли на своем дружке. Он переглянулся со мной, видимо, испугавшись. «Прости, я поспешил?» «Да, придурок!» «Маки, я не хотел, давай я лучше...» «Нет!» Подалась вперед и обхватила руками шею парня. «Продолжай, уже все хорошо!» «Понял!» Член вновь вошел глубже. Стиснув зубы, я зажмурилась. Боль медленно сходила на нет, заменяясь одним только возбуждением. Все мое тело горит. Я чувствую каждый сантиметр внутри. Член словно захватывает мой разум. Неужели секс — это так приятно? Или это Шин заставляет так себя чувствовать? В любом случае, я хочу больше. Парень понял меня без слов. Он начал медленно ускоряться. Член теперь двигался быстрее. Крепче сжав мои бедра, Шин взглянул в мои глаза и хотел что-то сказать. Но я подалась вперед и впилась в его губы. Не знаю, что на меня нашло. Так захотелось поцеловать этого болвана. Страсть вновь накатила. С каждым толчком становилось все лучше, все приятнее. Ощущать язык Шина в моем рту тоже невероятно. Как же хочется, чтобы это не заканчивалось. «Шин!» — прошептала, прервав поцелуй. «Еще! Ах, еще быстрее!» «Да!» Член вошел на всю длину. Я ощутила, как головка ударилась в мою матку, отчего импульс током повторился. Выгнулась и начала стонать громче. Мои ноги машинально обхватили мужскую спину, скрестившись. В таком положении парень не мог выйти, а потому продолжил долбить меня. Думаю, он и сам испытывает нечто такое, а затем... «Маки, я скоро кончу, отпусти!» «Нет, хочу, чтобы ты сделал это внутрь!» «Но нельзя же!» «Сегодня можно, ну же!» Член начал пульсировать, это заставило задрожать. Ноги и руки не слушались. Я держалась из последних сил. Кажется, скоро снова кончу. Боже, трижды за полчаса. Когда мастурбирую дома, едва ли удается кончить один раз, но здесь все иначе, все куда лучше. Теперь? Не уверена, что теперь смогу жить без этого чувства. «Маки, ты так сильно сжимаешь меня, я больше не могу». «Я тоже. Ах!» Член дернулся внутри. Что-то горячее вылилось в меня, заполнив матку. Показалось, что я сейчас расплавлюсь. Тело выгнулось само по себе. Прижавшись к парню своей грудью, закрыла глаза, простонав последний раз. Силы покинули меня. Ноги опустились. Я их уже не контролировала. Даже руки на шее удержать было сложно. Мы оставались в такой позе какое-то время, а затем Шин все-таки вышел из меня, вздохнув. Я же опустилась спиной на стол, тяжело дыша. Все тело отказывает. Возбуждение медленно отпускает, заменяясь дикой слабостью. Меня словно выжали, как лимон. «Маки, что это было?» «Ты теперь уже не девственник», — натянула улыбку, прошептав. Хотелось пошутить, но прозвучало довольно серьезно. «Как и ты?» «Ага». «Тебе понравилось?» «Ног не чувствую. Твоя жидкость внутри меня. Так горячо?» «Точно все хорошо, Маки. Ты не...» «Не волнуйся, папашей не станешь». Некоторое время ушло, чтобы привести себя в порядок. Я и правда настолько расслабилась, что даже встать самостоятельно не смогла. Шин взял меня на руки и усадил на стул, а затем помог все вытереть. Таких салфеток в здешнем ведре еще не было. Да и подобный запах впервые наполняет эту комнату. Ощущая его, снова возбудилась. А потому, когда Шин поднялся с колен и собирался уже что-то сказать, взяла его за руку, начав сверлить взглядом. «Маки?» «Давай после работы зайдем ко мне домой». «А? К тебе?» «Да, я хочу еще».